Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я сегодня хочу сказать еще об одном ударе, который, наверное, обрушился на русскую культуру точно так же, как на культуру сербскую, потому что скончался великий писатель, которого зовут Милорад Павич. Наверное, если бы он сам писал об ударе, который обрушивается на культуру, то сказал бы, что таких ударов, в общем, не может быть, потому что каждый такой удар порождает какую-то новую культуру. Скорее всего, Павич был писателем, который существовал где-то на листе Мёбиуса. Для него в его романах жизнь и смерть в сущности одно и то же. В его романах время не имеет никакого значения, а судьбу героев, их тайн призваны решать сами читатели. И поэтому его романы в действительности делают то, чего никак не могу сделать я, ведущий программы «Серебряные нити». Почувствовать, дать возможность нашим слушателям почувствовать, что на самом деле времени нет, или оно существует вовсе не так, как мы его воспринимаем. И дать почувствовать, что мы своим усилием способны пробраться в любые тайники Вселенной и души человеческой. Автор пейзажа «Нарисованного чаем» ушел из жизни не таким уж старым. 80 лет. Возраст, конечно, вполне почтенный. Но, как и очень многие люди, которые знают, что они делают, Павич был бодр, крепок, и его кончина стала неожиданной. Вот все романы, которые останутся с нами. Конечно же, я думаю, что я сегодня в эфире останусь на редкость одинок. Не любят наши радиослушатели разговоры о литературе, тем более о великой литературе 90-х годов и начала 20 века. Да ну, Господь же с вами. Кто же сейчас читает? Даже рискуя этим, я хочу все-таки попробовать поговорить о Павиче, о великом коллеге, великом психотерапевте, потому что всякий писатель в сущности своей обязательно психотерапевт. Если вы читали романы, повести Милорада Павича, или хотя бы пробовали их читать, то попробуйте снять трубку и позвоните по телефону 495-956-1514, где 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити». Вот по этому телефону о тех следах, которые оставил в ваших душах, дорогие радиослушатели, только что ушедший от нас великий писатель. Заметили ли вы это? Это исчезновение человеческой души и появление на небе еще одной звезды, которая всегда будет, конечно же, и с сербским народом, и с нами, и со всей читающей публикой в мире. Вот о нем, о Павиче, о его романах и еще об одной вещи. Павич ведь редкий мастер рассказывать истории. А мы с вами любители послушать истории про себя, друг про друга, про то, что происходит, ведь ради того, чтобы познакомиться с новыми и новыми историями, мы смотрим телевизор, смотрим бесконечные сериалы, ходим в кино, читаем книги. Мы страдаем странным и непонятным голодом по отношению к историям. А Павич был редкостным мастером именно этого. Мастером рассказать историю, от которой захватывает дух. Это такой талант, талант рассказчика историй. Зачем нужны человеку истории? Зачем мы так жадно хватаем их из книг, с экранов телевизора, из кинозала? Что они нам дают? Для чего они существуют? Это еще один вопрос для тех, кто читал или не читал Павича, который я вам хочу задать на сегодняшнем эфире. И жду ответов на него по нашему постоянному телефону 495-956-15-14. Этот телефон. Ну, а, конечно же, сербской музыкой мы будем с вами иллюстрировать сегодня мысли, которые сможем или не сможем вместе сказать об ушедшем от нас Милораде Павиче. И, конечно же, это будет сербская музыка. И, наверное, самая главная в ней фигура, значимая, настолько же, насколько же значим Павич, это Горан Брегович. Точно так же, как Павич, его музыка — это уже достояние международной культуры. Ну, и, по крайней мере, мои ассоциации к Павичу из музыки Бреговича. Нема више солнца, нема више месеца, нема тебе, нема мене. Ничей више нема јо. Biti sa me se čina, me se čina, joj joj joj joj, sunce sija, sunce sija, joj joj joj joj, sa nebesa zrak probija. Tato si ja. Messecina, Messecina. Yo, yo, yo, yo, su, Cecilia, su, Cecilia. Yo, yo, yo, yo, sale de esa, se la provía. Nicoleta, Nicoleta, Nicoleta, Nicoleta, Nicoleta, está tosía. В отличие от нас, поскольку в эфире тихо, и, наверное, почти никто из наших слушателей не читал Павича. Павич нас с вами очень любил. И это вот странная выворотка, в которой вдруг чувствуешь каким-то образом себя, вообще очень характерно при разговоре о Павиче. Я не знаю, любите ли его вы, но нас, русских, Павич любил. И русский язык изучал не из-под палки, а читая обожаемых им Фета и Тютчева. Он перевел для сербов Пушкина. Ну, я не уверен, что это великие переводы. По крайней мере, известным поэтом у себя в Сербии его сделала сербская вариация на темы пушкинской Полтавы. Было это в 47-м году. И дальше, до года 84-го, 37 лет, его считали только поэтом. И потом вдруг появился и стал пользоваться оглушительным успехом знаменитый хазарский словарь. Хазарский словарь называли первой книгой 21 века или книгой нелинейной. Павич вообще писатель свободы. Он предоставляет читателю самому выбирать будущее в своем романе. Он заводит его в свою игру и там оставляет наедине с его собственным выбором. Соединение фантазии и верности правде. И поэтому Павича может любить, наверное, только тот, кто правда хочет свободы, кто правда хочет, чтобы у нас с вами был какой-то выбор. Тем более, что сам Павич говорил о себе в своих книгах «Я встречал любовь», чаще, чем в жизни. У меня нет биографии. Есть только библиография. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Вы любите Павича? Да. Но я его недавно прочитала. Чего прочитали? Рассказы. Я недавно купила книжку Павича и хотела бы выразить соболезнования всем его поклонникам. Потому что это писатель... Да, кто знает, говорят, в Сербии нас слушают, а его супругу зовут Ясмина Михайловна. Она его муза или его ведьма, как он сам ее называл. Она тоже человек уже не молодой, но существенно моложе супруга и тоже писательница. Так что я надеюсь, что они нас услышат. А, Елен, что дал вам Павич? Ведь у нас же программа о душе. Какое чувство возникает, когда вы его читаете? Чувство, знаете, перевернутости. Что-то такое вроде «Алиса в зазеркалье», когда большое становится маленьким, настоящее становится каким-то призрачным, превращается в тени. Вот, например, у него есть фраза: нож, который поменял владельца, нужно точить заново. Гениально. Да. И просто. И все время очень хочется цитировать и цитировать Павича. Да. Вот, например, цитата. Очень точно соответствующая программе «Серебряные нити», на мой взгляд. «Один из верных путей в истинное будущее, ведь существует еще и ложное будущее, это идти в том направлении, в котором растет твой страх», писал Павич. Что-то похожее на наше стремление к коммунизму. Да. У нас, которых он любил, у его любимой России, которую он считал страной, где сказка и мечта сливаются воедино, в его любимой России, похоже, не осталось страха. Нас больше не трогает ничего, ни эпидемии, ни катастрофы, ни пожары, ни терроризм. А знаете, лишь бы была стабильная зарплата и любимая передача. Вот это, похоже, Павич и называл ложным будущим. Нет, Елена? По крайней мере, в это самое ложное будущее мы, похоже, отправимся уже без него. Он не узнает такого лица любимой России. Простите. А может быть, это и к лучшему? Для кого? Для него. Для него? Да. Может быть... А зачем, Елен, вот зачем человеку истории, помните, я задал этот вопрос, и зачем человеку нужны вот эти фантастические перевертыши Милорада Павича, когда прошлое вдруг становится настоящим, а потом оказывается, что прошлое — это в действительности будущее, и нужно понять, что лежит в волшебной шкатулке для того, чтобы читать роман дальше, потому что в зависимости от того, чего мы придумаем, что там лежит, события будут развиваться по-разному. Зачем все это? Зачем чтобы посмотреть в зеркало и увидеть свое отражение. А последний роман, он «Мушка» называется. Нет, роман я не читала, только рассказы, к сожалению. На самом деле, это, собственно, и есть романы. Они состоят очень часто из рассказов. Вы просто сейчас говорите, на самом деле, и спасибо вам большое, Елена, вы сейчас говорите словами Павича. Да, похожие мысли, поэтому я в него и влюбилась. Давайте я... Вот это, наверное, самое главное, что можно сказать про умершего 80-летнего человека. Я в него влюбилась. Потому что удивительная вещь. Можно сколько угодно говорить. Смерти нет. Все это останется только досужными фантазиями. Прагматики, которые сидят у радиоприемников, скажут: да вот какая чушь. А вот ведь какая ересь. Знаете, ересью как раз таки всегда называли истину во все времена. Разжигали на кострах за ересь. И это тоже очень павичевская мысль. Можно я при вас еще, Елен, прочту цитату еще одну из «Мушки»? Хорошо, вот из последнего романа. Слушайте, люди. Вселенная — это зеркало. Зеркало для каждого из нас. Она отражает намерения, мысли, действия. Поэтому, читатель, будь осторожен в желаниях и учись их четко формулировать. Помни, достаточно попросить всего-навсего один раз, и ты всегда получишь именно то, чего ты хочешь. Может быть, я уже о чем-то попросил, не имеет значения. Желание сбудется. Правда, оно сбудется независимо от того, какие будут последствия для тебя и других. Попробуй и увидишь. Как, Елен, похоже? Алло? Весьма. Спасибо вам большое. Можно еще одну цитату? Да, конечно, можно. Из этого же рассказа. Учителей я не люблю. Вместе со знаниями они, как собака-блох, переносят свои заблуждения и ошибки. учись забывать то, что хочешь. Это важнее и труднее, чем запоминать то, чего не хочешь. Собственно, все. Спасибо большое. Очень сожалею о том, что умер такой замечательный человек. Считаю, что это едва ли не Чехов наших дней. Нет-нет, рукописи не горят. Павичи, уж простите меня, не умирают. Конечно же, нет. Этот человек с вечной трубкой в зубах, он ведь, наверное, всегда будет с нами, в какой бы момент, какую бы страницу не открой. Вот еще одна. Просто перед уходом на следующую музыкальную паузу. Цитата из Павича о самом себе. Цитирую. «Критики Франции и Испании называли меня первым писателем 21 века, хотя я жил в 20 веке, то есть во времена, когда требовалось доказать не свою вину, а свою невиновность. Самое большое разочарование в моей жизни принесли мне мои победы. Победы вообще не оправдывают себя. И я никого не убивал. Но меня убивали. Меня убивали много раз и задолго до моей смерти. Моим книгам было бы гораздо лучше, если бы их написал какой-нибудь турок или немец. Я был самым известным писателем самого ненавидимого народа, сербского народа. Новое тысячелетие началось для меня в 1999 году. Три перевернутые кверху ногами шестерки. С третьей в моей жизни бомбардировки, когда самолеты НАТО стали сбрасывать бомбы на Белград, на Сербию. С тех пор Дунай, река, на берегу которой я живу, перестала быть судоходным. Что-то такое есть чувство, которое, наверное, до боли знакомо каждому из нас, уж больно близки нами и, наверное, забытый или потихоньку забываемый нами народ. Ну что ж, давайте, наверное, просто послушаем еще одну мелодию Бреговича, потому что не все же нам грустить. Стоит подумать о том, зачем же нам нужны истории и что делал или делает с человеческой душой Павич. Thank you. Программе «Серебряные нити», которая посвящена памяти великого сербского писателя Милорада Павича, который ушел от нас на прошлой неделе. Впрочем, что же такое человек ушел? Ушел или, наоборот, остался? Зачем человеку нужны истории, занимательные истории, которые мы так жадно поглощаем, которые порой даже забивают, уводят внимание от нашей собственной жизни. История ведь не только самая распространенная форма художественного выражения. Она в романе, она в кино, она в новостях. Она вступает в соперничество со всеми видами нашей деятельности. Работой, игрой, едой, спортивными занятиями. Мы рассказываем истории и погружаемся в них во время своих сновидений и мечтаний. Почему? Чего такую значительную часть жизни мы проводим внутри историй, в том числе и фантастических? Мне кажется, что это происходит потому, что истории – это средство существования нашего разума. День за днем, всю свою жизнь мы пытаемся отыскать ответ на вечный вопрос, который, наверное, насколько мне известно, первым ясно сформулировал Аристотель в своей «Этике». Как человек должен жить? Однако, с другой стороны, все наши усилия посвящены тому, чтобы как-то сбежать от этого вопроса. Ответ скрывается за дымкой быстро летящих часов, лет. А мы пытаемся согласовать свои возможности со своими мечтами, убрать и уделить мечты. Ведь только когда мы сталкиваемся с историей, мы вдруг позволяем себе оказаться внутри своих собственных мечтаний. Мы же сами мечтать боимся, поэтому нам нужны мечты чужие. Когда нам удается выпрыгнуть в чужую историю, жизнь в целом для нас происходит, что начинает напоминать что-то вроде картинки перевертыша. Серьезное становится комичным, статичное – хаотичным. Мы можем почувствовать что наша личная история, соотносясь с историями на бумаге, имеет отношение к ходу мировой истории, к философии, к детективам, к тайнам и к жизни. Получается, что история — это не способ бегства от действительности, а средство передвижения. Мы ищем чужие истории, чтобы как-то разобраться в хаосе своего собственного сегодняшнего бытия. Здравствуйте, Ирина Васильевна. Алло, Ирина Васильевна. Алло, да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Геннадьевич. Ай. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Это вас беспокоит из Архангельска, постоянная ваша слушательница. Вы читали Павича, Ирина Васильевна? Да, да, это мой любимый писатель. И я уже говорили, что любимые не умирают. Я хочу очень кратко сказать, что делает Павич с нашей душой. Он делает то же, что делаете вы на своих замечательных, мудрых, волшебных совершенно тренингах. Вот, например, вчерашний был тренинг, да? Мы говорили о душе, в глубине нашей груди зажигается этот огонь, эта свеча, которая расширяется, расширяется. И вот уже мы как бы равны Вселенной, равны миру, да? И вот это мироощущение впервые я почувствовала, когда я читала романы Павича. Я читала все его романы. Вот только вот этот последний, который вы сказали, Мушкина, я обязательно его прочитаю. Да, он уже есть на русском языке. Да? Он издан, есть, и я думаю, что его несложно купить будет и в Архангельске, в книжных магазинах. В Архангельске его очень любят, и его очень хорошо покупают. Между прочим, вот предпоследний, наверное, роман, вот этот бумажный театр, а вот этот сборник совершенно уникальный рассказов, раскупили очень быстро. И его вот этот пейзаж, нарисованный чаем, очень хорошо. Теперь вот его другое тело, это все у нас в Павич буквально расходится, можно сказать, на глазах. Поэтому я, если нас слушают сербы, которых я очень люблю, это же славяне, и я вообще преклоняюсь перед сербской культурой, духовной культурой, вы понимаете? Они же христиане. Вот, я хочу сказать, что мы любим этого замечательного писателя, и он вечно будет с нами. И мне еще кажется, что он очень похож на Гоголя, нашего Николая Гоголя, по мироощущению. Вы со мной не согласны? Вот не на Чехова, а на Гоголя. Согласен. Это сербский Гоголь. Вы меня простите, я, наверное, очень много занимаю в эфире, а? Спасибо большое, Ирина Васильевна. Спасибо. По мироощущению, наверное, да. Только Гоголь трагичен, а Павич, у него есть удивительное свойство. Да, конечно же, очень многое, что мы с вами делаем в тренингах, наверное, приходит мне в голову не без влияния Павича, которого я тоже очень люблю. Но дело все в том, что Павич в обычной истории, вот в той самой истории, в которой мы так нуждаемся, вдруг заставляет почувствовать наше личное, мое присутствие в бесконечности. И для этого нужен дар рассказчика истории, потому что, конечно же, ни в каком тренинге никакой психотерапевт этого сделать не может, потому что именно история — это ключ. Ключ совершенно удивительный, который может напугать душу, а может обыденностью своей столкнуть с бесконечностью, потому что на самом деле в каждом миге того, что мы называем обычной жизнью, лежит бесконечность. И вот это чувство, это ощущение для меня, конечно же, Павич. Тут многие люди звонили и спрашивали вообще, как бы, ну вот там, о переведенный на русский язык от писателя, какие его основные произведения. Давайте я наизусть попробую назвать то, что я помню. Практически весь Павич переведен на русский язык, насколько мне известно. Есть целый ряд издательств, которые его очень много издавали. В общем, не является проблемой. Просто обратите, пожалуйста, кто совсем не знает, внимание на это имя. Основные книжки, они все небольшие и все очень легко читаются. «Хазарский словарь», «Железный занавес», «Пейзаж, нарисованный чаем», «Внутренняя сторона ветра», «Последняя любовь в Константинополе». Кстати, это такая инструкция художественно-литературная для начинающих гадать на карты Таро. И на картах Таро «Ящик для письменных принадлежностей», любимая моя книжка, «Ящик» я имею в виду, «Звездная мантия», «Вывернутая перчатка», «Семь смертных грехов», «Уникальный роман», «Свадьба в купальне», «Другое тело», «Бумажный театр» и «Мушка». Может быть, я что-то забыл, прошу прощения. А вот просто очень коротко хотел я вспомнить, для того, чтобы те, кто не знают, поняли, что такое хотя бы чуть-чуть Павич. Буду надеяться, что я это успею. Здравствуйте, Юлия. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы читали Павича? Да, читала. И вот о том, что его уже не стало, я узнала спустя неделю после его кончины. И вы знаете, может быть, не очень подходящее к данному событию слово, но испытала чувство удивления. Действительно, разве Павич может умереть? Да. Но вы знаете, для меня вот это то, что действительно он скончался, просто подтвердило, что Павич действительно существует. Мое первое знакомство с его произведением было где-то лет 7-8 назад, когда я заболела, ну, как мне казалось, тогда такой детской болезнью, как скарлатина, и будучи уже в достаточно взрослом возрасте, переносила ее очень мучительно. Была очень высокая температура, и вот просто сгорая вот в этом температурном жаре, мне попалась сборник «Вывернутая перчатка». И я осилила буквально вот несколько первых, ну, рассказов или частей его романов. И могу сказать, что остались, наверное, только ощущения. Вот о первом, как раз «Вывернутой перчатке», хотела остановиться чуть подробнее, потому что, возможно, этому способствовала еще болезнь моя. Было ощущение, что, ну, первое, что мне показалось, что есть какие-то типографские опечатки, ошибки, что-то не то. Вдруг начинают встречаться куски, которые были в начале текста. Я пыталась разобраться и находила буквально, что различие в одном-двух словах, но при этом менялся полностью смысл. И было полное ощущение, как вот от фильма «День сурка», когда герой каждый раз засыпает и просыпается с утра в один и тот же момент своей жизни. То есть к тому моменту я просто не знала еще, что вот у Павича такой стиль писать такими смысловыми парадоксами. Следующее ощущение, которое возникло тогда, это то, что жаль, что рядом нет ручки. Дело в том, что вот даже вот в двух вот этих достаточно коротких таких отрывках было такое количество вкусных фраз, которые, безусловно, ну, хотелось взять вот, что называется, на перо. Ну, например, у него есть такая фраза, как он описывает птиц Иволга, что птица Иволга – это та, которая питается дымом яблони. А боль, например, он сравнивает с волной, в которой бьется живая рыба. А можно, Юль, я вас перебью? Я просто... У меня книжка в руке. Я поэтому... Передача кончается. Вот просто как идея. Это идея из «Звездной мантии». А «Звездная мантия» — это такая, как бы... Это руководство роман тире руководство по астрологии для начинающих. И вот он придумывает форму. Он на полном серьезе рассказывает, что наряду с такими книжечками, как с такими жанрами литературы, как «Вечный календарь», «Книга рождений», «Сонник», «Гороскоп», существовали книги, которые назывались «Пистиками». «Пистиками», вы только слушайтесь, назывались рукописные азбучницы специального назначения, которые издавна употреблялись в Греции, Египте и Испании. Потом они распространялись и в других странах. На старославянском языке слово «пистик» означает «настоящий, подлинный, неподдельный». И пришло оно из греческого языка. В нашем случае под этим словом Слушайтесь, имеется в виду перечень слов-ключей, используя которые человек можно предвидеть, как человек может предвидеть сны. Так же, как сонник на основе сна предрекает явь, пистик, исходя из яви, предсказывает, что приснится вам во сне. Смотрите, каждый момент яви вдруг оказывается предсказанием сна. Сон и явь, как лента Мёбиуса, сливаются в единое целое. Вот, например, если вы нашли иголку в стоге сена, дальше следует небольшой словарик. Стог сена возле дороги, увиденный вами, принесет вам сон с довольно сложным значением. Каждое падение в сон продолжается несколько сотен лет. Ведь человек гораздо старше, чем он умеет считать. Поэтому искать и найти себя во сне – это то же самое, что искать иголку в стоге сена. Вместо себя во сне вы найдете мужской костюм, теплый, темный, в светлую полоску. А в будущем вам постоянно придется искать хозяина этого костюма. Читайте Павича. Он поможет вам открыть бесконечность, в которую ушел. Спасибо вам большое от нас всех. Просто от ваших читателей. Милый, дорогой и любимый, и вечно живой Милорад. Спасибо всем, кто все-таки поучаствовал в передаче. И, конечно же, так как мы о чтении и об историях, то в следующий понедельник мы продолжим тему развлечений для того, чтобы поставить, ну, хоть какие-то главные точки над «и». Спасибо всем. Спокойной ночи.